Пролог. Я умираю и почему-то точно знаю, что это именно так и никак иначе. Внезапно навалившаяся жуткая слабость и странные перебои в работе сердца только подтверждают мою мысль, что я вот-вот умру. Может, будь сейчас рядом со мной кто-то из родных, кто мог бы вызвать неотложку, я еще и пожил бы какое-то время. Но, видать, не судьба. Прихватило меня, как это зачастую бывает, в самый неподходящий момент, когда я остался дома один, поэтому и вариантов выжить как-то особо и нет. У самого сил куда-то звонить не осталось от слова совсем, да и не хочется почему-то. Всегда боялся разболеться и стать обузой для родных. Лучше уж уйти так, никого не мучая. Говорят, перед смертью у человека перед глазами проносится вся его жизнь. Не знаю, может, это и так, но у меня почему-то все не как у людей. Перед глазами с настойчивостью заевшей пластинки раз за разом пробегал забавный эпизод из моей жизни, после которого я практически полностью бросил пить. Нет, я и до того не особо злоупотреблял, но после как отрезало. Максимум пару стопок беленькой или бутылочку пива. Но обо всем по порядку. Произошел этот случай, как ни банально это прозвучит, во время рыбалки. Выехали с друзьями на одно малоизвестное затерянное в лесах озеро половить трофейного сазана. Не сказать, что его в этом озере было немерено, но хватало. Обычно, если мы уж собирались ехать на это озеро, то планировали как минимум суток на трое, а то, может, и дольше. Так и в этот раз мы основательно подготовились и стартовали. Прибыли сильно после обеда и первым делом разбили лагерь, установили палатки, оборудовали отхожее место, подготовили все для будущего костра. Короче, сделали все по фэншую, чтобы потом сильно не отвлекаться на бытовые проблемы. По окончании всех этих работ мы, как опытные рыбаки, нормально так посидели у весело горящего костра, приняли маленько беленькой и душевно поговорили за жизнь. Погода была прекрасная, компания душевная, поэтому я и сам не заметил, как слегка превысил свою норму. А когда понял, решил прекратить злоупотреблять, чтобы на завтра не болеть похмельем. Иначе рыбак из меня будет совсем уж никакой. Пожелав друзьям доброй ночи, я посетил перед сном известное место, чтобы ночью не вставать, и удалился в свою палатку, где завалился спать, чтобы отдохнуть как следует перед рыбалкой. Но все сразу же пошло совершенно не так, как я того хотел. На улице было очень тепло, так что вход в палатку я наглухо не закрывал, чтобы не сильно париться, только москитную сетку застегнул. Наверное, из-за этого и благодаря отблескам от костра все, что происходило дальше, я видел довольно хорошо. А началось все с внезапного появления в моем временном пристанище непонятной фигни. Могу чем угодно поклясться, что москитная сетка даже не шелохнулась, поэтому я и воспринял все происходящее как плод одурманенного алкоголем сознания. Говоря по-простому, подумал, что поймал небезызвестную белочку. Как иначе интерпретировать то, что ко мне обратилась невысокой росточком лопоухое чудо, отливающее в светре костра зеленоватым оттенком кожи и имеющее чуть светящиеся зрачки, как у соседского кота Барсика. Это чудо чем-то напоминало небольшого человечка, но уши, как у чебурашки, и вытянутые мордаха не позволили бы перепутать это недоразумение с карликом ни при каком раскладе. В общем, это существо почему-то наводило на мысль о потустороннем. Она напоминала, может, не чертей, но бесов точно. Я же воспринял его как глюк, случившийся из-за чрезмерного употребления спиртного. «Человек, мне нужна твоя помощь. Согласишься ли ты отдать мне литр своей крови безвозмездно, ничего не потребовав взамен?» Плохая идея разговаривать с глюком, но из-за неуемного своего любопытства, главным образом, чтобы понять, как это обычно бывает у алкашей, не удержался и задал вопрос. «А нафиг тебе моя кровь? Чудо ты лопоухое!» «Кровь нужна для проведения ритуала, с помощью которого я вернусь в свой мир. Но эта кровь должна быть взята от разумного существа, которое добровольно и безвозмездно согласится ей поделиться. Это обязательные условия. Если ты откажешься или попросишь плату, я просто исчезну и буду дальше искать добровольного донора. Ты согласишься помочь?» Выпалив все это на одном дыхании, это зеленокожее недоразумение уставилось на меня своими кошачьими глазами и, как мне показалось, даже сжалось в ожидании моего ответа. Я же в этот момент размышлял. Интересно получается. Это что, белочка хочет заставить меня вены себе вскрыть? Хрен тебе, падла, а не комиссарское тело. Раз ты глюк, значит, не можешь причинить мне физического вреда. А раз так, то я имею право поприкалываться. Подумав так, я произнес. «Хорошо, я соглашусь дать тебе свою кровь безвозмездно, не требуя от тебя никакой платы. Но при одном условии. Кровь возьмешь сам, и так, чтобы у меня на теле ни следа после этого не осталось». Ох, какой безумной радостью полыхнули глаза этого недоразумения. Я на миг даже засомневался, а вдруг он не глюк вовсе. Но сам же себя и успокоил. Не бывает таких чудо-ют. Точно глюк. Вот сейчас посмотрю, как он будет теперь выкручиваться. Сам-то я себе точно вред наносить не собираюсь. Чудо-юдо как-то мгновенно переместилось вплотную к моей чуть откинутой в сторону руке и положило на нее свою трехпалую, это я точно заметил, невесомую лапу. Ощущение было, словно ветерком обдало. И я непроизвольно улыбнулся, при этом подумав, какой все-таки реалистичный этот глюк. Чувство такое, будто на самом деле кровь сдаю, даже голова слегка закружилась. Вот же накатило. Надо, наверное, завязывать с пьянками, а то добром это не кончится. Раз уж появилась такая фигня, то ну его к черту, этот алкоголь. Проживу как-нибудь и без спиртного. Пока я предавался размышлениям, слегка прикрыв при этом глаза, по руке вновь пробежал порыв ветра, и глюк заговорил. «Все условия выполнены, и я теперь смогу вернуться домой. Больше 20 000 раз я обращался к представителям твоего вида с просьбой помочь и всегда получал отказ. Ты помог, притом безвозмездно, ничего не попросив взамен. Перед тем, как уйти, я хочу сделать тебе подарок. Это не плата, просто подарок и благодарность за твою доброту. Я размещу на твоем тонком теле, которое вы именуете душой, 2 конструкта. Первый называется «Хранитель». Благодаря ему при перерождении ты сохранишь свою память в полном объеме. Я установлю тебе продвинутую версию, которая разработана для исследователей. Поэтому ты осознаешь себя в новой жизни уже в 14-летнем возрасте, когда у людей зачастую наступает так называемый переходный возраст. Так будет лучше для тебя. Не придется снова проживать детские годы. При этом память об этих детских годах достанется тебе в полном объеме, и проблем с адаптацией не возникнет. Второй конструкт называется усилитель. Он нужен для гармоничного развития организма и заработает одновременно с твоим перерождением. Другими словами, тебе достанется уже максимально развитое тело, насколько это вообще возможно для мира, в котором ты переродишься. У этого конструкта есть еще одно свойство, которым ты сможешь воспользоваться только один раз, причем еще в этой жизни. Когда почувствуешь, что умираешь, постарайся представить себе максимально полный мир, в котором ты хотел бы родиться заново. И этот конструкт выступит проводником для твоей души. На этом все. Спасибо и прощай. Я, продолжаю улыбаться, слушал это лопоухое чудо, попутно размышляя. Ну вот еще и фантастика поперла. Вот же у меня в голове намешано всякой херни. Расскажу, кому засмеют. С этими мыслями я открыл глаза и никого рядом не обнаружил. Посмотрел на свою руку и не нашел там даже малейшего намека на какие-либо повреждения. Снова улыбнувшись, повернулся на бок и уже засыпая подумал. Прикольная штука эта белочка. Но пить брошу. Ну его нафиг, такое счастье. Сейчас почему-то накатили воспоминания именно об этом, как до сих пор думаю, глюки. Но ничего с этим не поделать. На краю сознания мелькнула мысль. А вдруг это был не глюк? Может, стоит подумать о мире, в который хотел бы попасть? Даже улыбку смог из себя выдавить. Было бы прикольно стать попаданцем, вот только куда мне попадать? Так-то я всегда мечтал переиграть кое-какие войны. Начало Великой Отечественной или там русско-японскую. Но это так, мечты диванного вояки. На самом деле, как и любой другой разумный человек, я понимаю, что отдельно взятый человек – это даже не песчинка в масштабах мироздания, а порох, который колесо истории переедет, даже не заметив. Тут мои размышления перебил на удивление громкий сигнал автомобильного клаксона. Я отвлекся на него и только одно успел подумать. Хочу в незагаженный цивилизованный мир. Хорошо бы куда-нибудь в прошлое. Петру Первому или Екатерине Второй. В принципе, можно и в какие-нибудь 30-е годы, во времена Союза. Да пофиг куда, главное, в прошлое. Не успел додумать до конца эту свою хотелку, как наступила тьма, и я потерялся. Глава 1. Проснулся я от громкого крика. «Санька, вставай, Рясина! Хватит уже почивать!» Невольно подумал. «Дед, иди нафиг. Я тут помираю, а ты орешь, как оглашенный». Дед, между тем, не унимался. «Вставай, говорю тебе. Дел сегодня много. И добавил после короткой паузы. Сейчас в дом зайду, хуже будет. Потом он еще что-то орал, а я в это время в прямом смысле этого слова охреневал. Да и как по-другому, если, открыв глаза, первое, что я увидел, это земляной пол и потемневшую от времени бревенчатую стену. Успел прошептать тихонько. Что за хня происходит? Какой нафиг дед? Где я? И тут меня накрыло. В голове будто граната взорвалась, и на меня навалились воспоминания моей жизни в этом теле. Сильнейшая боль, прям дикая, от этого огромного массива информации в голове была недолгой, но вымотала меня в край. В себя пришел мокрым от пота, как мышь. Но первая осознанная мысль была такая. Полжизни боялся пьянствовать из-за одного зеленого недоразумения. Оно, оказывается, на самом деле было. Не глюк. Мимоходом отметил для себя, что как-то я слишком спокоен для попаданца. Где радость или восторг от получения новой жизни? Странно все это. Может, так и должно быть? Первый опыт все-таки. Начудили что-то инопланетяне. Не должен я быть таким безэмоциональным. Но это ладно, переживу, наверное. Следующие мысли и вообще ни в какие ворота не лезли. Теперь я точно знаю, что от большого объема знаний, полученного за раз, голова болит на порядок сильнее, чем от самой сильной мигрени. Тяжелая эта ноша. Куча информации, засунутой в голову так скоро, вредна для организма. Размышляя о вреде знаний, я как-то незаметно перескочил на обдумывание места и времени, в котором мне повезло очнуться. Да и в целом о сложившейся ситуации. Такой вот был сумбур в мыслях неожиданный. И вот что я как бы вспомнил о своей новой жизни. Зовут меня теперь, как и в прошлой жизни, Александром Николаевичем. Правда, по фамилии я не Игнатьев, а Кузнецов. Тот случай, когда форма соответствует содержанию. Шучу так, но не сильно. Но опять же, разложу по полочкам, и все станет ясно. Живу я сейчас вместе со своим родным дедом в глухой уральской деревне. Самое главное, что мы вместе с этим самым дедом трудимся здесь кузнецами. Вернее, дед кузнец, а я у него помощник, молотобоец. Сама деревушка, расположенная в глухих горных лесах, небольшая, 30 дворов, но, можно сказать, потерявшаяся во времени. Не знаю, как по-другому объяснить. Судите сами. На дворе сейчас 1935 год, а в деревне об электричестве только слышали, что оно где-то есть. Народ живет, как при царе Горохе, натуральным хозяйством, охотой и практически в отрыве от внешнего мира. Ладно бы староверами какими-нибудь были, так нет, обычные люди, но со своими тараканами в голове. Дескать, нам и без индустриализации вместе с советской властью здесь хорошо, благостно. Нет, на бумаге у нас здесь советская власть, правда, с колхозом не задалось, и вообще... Из-за того, что наше поселение располагалось далеко от обжитых мест и нормальных дорог к нам особо не вело, про нас решили просто забыть. Ну, кому будет интересно село, с которого нечего взять? А если даже и есть тут некоторые излишки той же сельхозпродукции, то вывести их куда нужно никак не выйдет. Поэтому и забыли, или правильнее будет сказать, забили на упрямых отшельников. Но цивилизация в деревне все-таки есть, в виде одной учительницы сразу по всем школьным дисциплинам. Отправили сюда на практику молодую выпускницу педагогического вуза с обещанием через пару лет заменить на другого преподавателя и забыли. Вернее, может, и не забыли. Просто молодая, красивая девчонка по определению не могла надолго остаться свободной среди деревенских парней, пышущих здоровьем и бьющих копытом от подвалившего счастья в виде такой экзотики. Неудивительно, что она очень быстро выскочила здесь замуж, и понятно, что уехать ей куда-то не светило при всем желании. Не бросать же любимого мужа и пару появившихся шустрых сорванцов на произвол судьбы. Размышления и воспоминания прервал мой дед, ввалившийся в избу. Он целенаправленно направился в угол, где располагались палати, на которых мне повезло проснуться, или, правильнее будет сказать, осознать себя. Со словами «Я ведь предупреждал!» он неожиданно подхватил со стола увесистый деревянный ковш и вылил из него воду прямо мне на голову. Не ожидая такой подляны, я даже поперхнулся и закашлялся от попавшей мне в открытый рот воды. Не знаю, как так получилось, может, что-то сказать ему хотел, но вода действительно попала мне в рот. Да еще как это бывает не в то горло, от чего я закашлялся, немало насмешив этим своего деда. Странно на самом деле звучит «деда», да еще своего. Но деваться некуда. Придется привыкнуть, вернее, принять и просто с этим жить. Старик казался внушительным. как от голоса, густого баса с легкой хрипотцой, так и от его стати. На первый взгляд высоким он мне не показался, но вот шириной плеч и объемом груди удивил. Думаю, всякие шварценеггеры от зависти померли бы, глядя на эту мощь. Но долго полюбоваться этим здоровенным мужиком мне было не суждено. Старик потянулся ковшом к ведру с водой, стоящему чуть в стороне на мощной табуретке, видимо, чтобы повторить диверсию. Поэтому, дабы избежать очередного незапланированного омовения, я как угорелый подорвался с постели и принялся шустро одеваться, действуя на автомате. Будто делал это уже тысячи раз. Хотя почему будто? Именно что делал? Ежедневно в течение всей этой жизни. Чуть не сплюнул от досады. Это жизнь, прошлая жизнь. Нет теперь ничего. Есть одна нынешняя. И на этом все. Накинуть полотняные портки и рубаху вместе с сапогами – минутное дело. Поэтому старик не стал больше применять санкций. Кивнул одобрительно и произнес. «Умывайся, позавтракаем, да и пойдем потихоньку, куда собирались». Последние слова он произнес полушепотом. Но я не обратил на это внимания, другим был занят. Я просочился мимо деда к выходу из избы, по привычке чуть согнувшись, чтобы не стукнуться о притолку. А когда выходил, чуть запнулся в сенях о порог возле двери. Оказавшись, наконец, на улице, я аж дышать перестал от открывшегося вида. Красота неописуемая. Из-за кромки горы, полностью покрытой густым лесом, появился краешек солнца. Оно осветило все вокруг, и я смог осмотреть привычный в то же время новый для меня пейзаж. Наш дом находился на небольшой возвышенности, расположенной в стороне от деревни, ближе к горам, и с этого пригорка открылся замечательный вид на деревню с домиками, похожими отсюда на игрушечные, небольшую речушку, протекающую подножие нашей возвышенности, и на довольно обширную долину, где, собственно, и расположилось поселение со всеми полями и выпасами. Хотя тут и жили люди, окружающая местность буквально кричала от первозданности и дикости окружающих лесов. Казалось, отойди на несколько километров, и попадешь в совершенно другой мир, туда, где о человеке и не слышали. Глупо, конечно, так думать, но вот накатило, и ничего с этим поделать не могу. Долго любоваться открывшимся видом не стал, так осмотрелся, вдохнул вкусного незагаженного цивилизацией воздуха, да и потопал к расположенному в шагах в 30 от дома источнику с ледяной, прозрачной, как слеза, водой. По дороге размышлял. Все получилось, как я заказывал перед смертью. Тут тебе и природа нетронутая, и война на носу, начало которой хотелось бы переиграть. Понимаю, что это нереально, но помечтать-то можно. Да и в любом случае она меня затронет, хочу я этого или нет. Но это ладно. Потом как-нибудь об этом подумаю. Сейчас надо привыкнуть, вернее, принять уже наработанные привычки и прикинуть, как буду жить дальше. Насущный на самом деле вопрос, сверхактуальный. Дело в том, что я в этой деревне чуть ли не самый продвинутый ученик, и наша учительница все уши деду прожужжала о моей одаренности. Дожала старика и буквально заставила его принять меры, чтобы я переехал в более цивилизованное место и там получил уже нормальное образование. Дед, надо отдать ему должное, прекрасно понимал важность этого самого образования, не всю жизнь в лесу прожил, поэтому сильно не сопротивлялся. Но несмотря на то, что в Москве у нас были дальние родственники, он решил, что жить я там должен один, в своем доме, который по приезде мне предстоит купить. А вот средства, необходимые для этой покупки, мы сегодня и пойдем добывать. Если честно, у меня нет никакого желания куда-то уезжать. Нравится мне здешняя жизнь. О подобном в прошлом можно было бы только мечтать. Но теперь уже не переиграть. Слишком уж все далеко зашло, и подготовка к моему отъезду заняла больше года. Чего стоила только переписка с родственниками. Чтобы отправить или получить от них письмо, нужно прошагать почти 150 километров по гористой местности, где нет никакой дороги, кроме звериных троп. А делать это нам с дедом пришлось 4 раза в течение года. Поэтому заявить сейчас, что я передумал, это гарантированно получить мандюлей от деда и все равно отправиться учиться, но уже с напутственным пинком, или скорее пинками. Даже мороз по коже пошел от этих мыслей. Очень уж рука у деда тяжелая, с перебором. Не самые радостные у меня воспоминания о дедовском незамысловатом воспитании. Чуть что не так, и тут же прилетает подзатыльник, от которого даже в заднице зуд появляется. А если дед берет в руки вожжи, то хоть из дому беги. Ни раз и ни два шкуру на жопе поменял, не хуже змеи. У источника я, наконец, рассмотрел свою нынешнюю внешность. И скажу я вам, увиденное мне понравилось. Мордаха с правильными, немного жестковатыми чертами лица. Волосы светлорусые, глаза синющие, а тело как у Аполлона. Никакого сравнения с тем, что было в прошлой жизни. Фигура поджарая, словно высушенная. Под чистой смугловатой кожей буквально перекатывались литые, даже на вид тугие мышцы. Красавчик, что тут еще скажешь? Тело действительно в идеальном состоянии. А если учитывать, что я еще расту, даже представить сложно, в кого я могу превратиться. Если и можно придраться, так это к росту. Да и то с натяжкой. В прошлой жизни я был 1,85 м, а сейчас где-то 1,70 м, может, чуть больше. Но ведь расту еще. Может, еще и стану таким, как раньше. Глядя на свое отражение в воде, вернулся к размышлениям о моем появлении здесь. Уж не знаю, что там намутили эти зеленокожие недоразумения, но я, прекрасно осознавая сам факт перерождения, воспринимаю это, будто так и надо. Это какой же силой надо обладать, чтобы даже эмоции настроить должным образом? По идее, я сейчас должен быть в каком-нибудь ступоре или, может, скакать от радости, но ничего. Воспринималось все случившееся как должное. Немного погонял в голове мысли об этой несуразности, да и махнул рукой. Пусть все идет как есть, а дальше посмотрим. Немного полюбовавшись своей внешностью, умылся и вернулся домой, где под недовольное ворчание деда быстро смолотил пожаренную им яичницу и начал собираться в дорогу. Собираться — это сильно сказано. Все подготовлено еще с вечера, поэтому осталось только нацепить все на себя и выдвинуться в путь. Снаряжение в дорогу собирал дед, и я только сейчас увидел, сколько всего придется тащить с собой в горы. Так-то мы опытные путешественники. Много раз уходили надолго то на охоту, то вообще поближе к цивилизации, чтобы обменять добытые зимой меха на нужные в хозяйстве вещи. Но сейчас дед переплюнул сам себя. Если для меня он подготовил обычный, разве что чуть более набитый, чем раньше, вещмешок с притороченными к нему овчиной, котелком и сковородкой, то себе соорудил вообще что-то монстрообразное. Обычный здоровенный мешок с пришитыми к нему лямками буквально трещал от засунутых в него припасов. На мой вопрос, зачем мы тащим столько всего, дед только поморщился и ответил очень коротко. «Доберемся до места, поймешь. Сейчас слишком много времени уйдет на объяснение, а мы и так задержались». «Все, дальше можно не расспрашивать, ничего не скажет, только очередным подзатыльником наградит». Помимо вещмешков, мы надели на себя пояса с портупеями, на которых висели, помимо очень даже ухватистых охотничьих ножей, еще и фляги с подсумками, туго набитыми обоймами с патронами для мосинских карабинов. Обычно, уходя в лес, мы брали с собой охотничьи ружья, но не в этот раз. Страхуется дед, вот и распотрошил заначку с боевым оружием. Правда, ничего, кроме карабинов, оттуда не взял, а выбрать было из чего. Об этой заначке я знаю с детства, с того времени, как погибли родители. Гуляла здесь по лесам в середине 20-х годов банда, которая добралась и до нашей деревни. Погибли мои родители, застигнутые бандитами в поле. Эти уроды убили их и еще нескольких человек из деревни походя, ради смеха, как признался позже один из плененных бандитов. Тогда вообще погибло больше 10 человек из деревни, но и банда кончилась. Обозленные деревенские мужики уничтожили эту погонь под корень. Даже нескольких сдавшихся в плен не стали предавать властям, а прирезали по-тихому. Вот с тех времен и хранятся в заначке некоторые трофеи, среди которых даже ручной пулемет есть. В путь мы отправились по странному маршруту. Дед, неторопливо шагая впереди, тихо объяснил, что не нужно никому видеть, куда мы ушли. Знают несколько человек, которые присмотрят за нашим хозяйством, что мы покинули деревню. И ладно. А вот в какую сторону отправимся? Того никому знать не нужно. В принципе, правильно, наверное. Не на прогулку ведь уходим, а по делу, узная о котором некоторые личности, и проблем будет не избежать. Так-то эти проблемы не то чтобы страшные. Но зачем напрягать народ? Меньше знают, крепче спят, и никак иначе. Маршрут, выбранный дедом, был слишком, как по мне, извилистым. Петлял он с расчетом, что можно было проверить, не сел ли кто-нибудь нежелательный нам на хвост. Говорю же, слишком серьезно дед относится к сохранению тайны, вот и перестраховывается, как только может. До самого вечера мы шли, как заблудившиеся алкаши, и на ночевку разместились в небольшой природной пещере. Несмотря на то, что отмахали мы прилично и заложили немерено петель, Дед все равно остался недоволен из-за того, что мы, по его мнению, не доработали. Я только плечами пожал в ответ. Устал в дороге со страшной силой, и мысли у меня сейчас были только об одном – как побыстрее завалиться спать. Был бы один, даже не подумал бы заморачиваться с ужином. Но из-за двужильного деда пришлось собираться в кулачок, идти искать хворост, а потом еще и кашеварить. По мнению деда, я молодой, поэтому и суетиться должен побольше него. Так-то логично. Только глядя на этого живчика, очень хотелось спросить, как ему удается провести день на ногах и при этом сохранить уйму сил. Может, допинг какой употребляет, а я и не знаю. На секунду даже мелькнула мысль, что не мешало бы сравнить, кто здесь моложе. Но, естественно, я не стал этого делать. Просто занимался, чем должен. Причем молча. Когда, наконец, все закончилось и пришла пора отдыхать, сон уже как назло не шел. Пропал напрочь. И мою бедную голову из-за этого начали терзать разные мысли. Первое, чем заморочился, это незабвенное «кто виноват и что делать?». Нет, кто приложил лапу к моему здесь появлению, понятно. А вот что делать, тут стоит подумать. Пока молодой, все дороги открыты, можно выбирать любое направление развития. И вот здесь я на самом деле теряюсь, потому что хочется всего и много. Например, в прошлой жизни я всегда хотел научиться летать. Не получилось по многим, может, даже где-то надуманным причинам. Но в итоге я не смог. Выбрал другую дорогу, и так до самой смерти с нее и не сворачивал. Здесь же никто не мешает мне параллельно с учебой попробовать присоединиться к какому-нибудь аэроклубу и осуществить мечту. Да и предпочтительнее мне воевать в воздухе, зная, что будет твориться в начале войны. Раздумывая об этом, я поймал себя на мысли, что уже прикидываю в уме разные особенности конструкции нынешних самолетов, и невольно думаю, что и как можно улучшить. Нет, я никакой не инженер-авиастроитель. Просто любил в свое время почитать, покопаться в интернете, посмотреть, что и как было в авиации, как она развивалась и так далее. Удивительно, но сейчас я без проблем вспоминал практически все, что видел, слышал и ощущал раньше. Как в прошлой жизни, так и в этой. Например, я мгновенно вспомнил во всех подробностях ремонт автомобильного двигателя, стоявшего у нас на ГАЗ-24. Который разбирал и собирал отец, а я при этом присутствовал и даже помогал на уровне «принеси-подай, иди нафиг не мешай». Или как я уже сам ремонтировал лыж «Юпитер-5», который я перебирал своими руками и не один раз. Да вообще дофига нужного можно найти, если хорошенько покопаться в памяти. Взбудораженный этой неожиданностью, или скорее бонусом, я чуть сосредоточился и вспомнил даже, как сосал мамину грудь в совсем уж младенческом возрасте. Притом в обеих жизнях. Эта плюшка настолько заинтересовала, ошарашила и обрадовала меня, что про сон я забыл напрочь. Чуть не полночи смотрел своеобразное кино, вычленяя полезное из накопившегося за длинную жизнь и, главное, полезного в нынешнем времени. Уже вырубаясь, успел подумать, хорошо, что в прошлой жизни я любил читать и интересоваться самыми разными вещами, никак не связанными между собой. Есть с чем работать в любом направлении. Утром дед с трудом меня растолкал. Встал уже уставшим, вялым и ко всему безразличным. С трудом заставил себя двигаться, чувство было, будто начал отходить после длительной болезни. Дед смотрел на меня с беспокойством, а после того, как у меня пошла кровь из носа, так и вовсе решил сегодня никуда не идти. А я сделал для себя вывод. Помнить все – это хорошо, но небезопасно. Надо как-то аккуратно этим пользоваться, чтобы раньше времени в ящик не сыграть. Только уже сильно во второй половине дня я как-то пришел в себя. Появились силы самостоятельно посетить кустики, да и аппетит разыгрался нешуточный. Дед, крутившийся возле меня весь день, как на сетку у цыплят, глядя на то, как я уничтожаю сваренную им кашу, маленько расслабился. «Раз кушать захотел, значит, на поправку пошел. Не пугай так больше. Устанешь, скажи. Лучше потратим немного больше времени на дорогу, чем ты надорвешься и будешь валяться без дела сутками». Недовольно пробурчал он. Ну да, что ему еще думать, кроме того, что дитя переутомилось, но при этом он сам как бы не при делах. Бурчит еще, будто не он маршрут строил. Впрочем, привычное для него поведение. В своем, так сказать, репертуаре. Понятно, что переутомление здесь ни при чем. Скорее всего, на меня так повлияли игры с памятью. Похоже, эта фишка ужасно отбирает силы. Поаккуратнее надо с этим. А то еще помру молодым. Как бы там ни было, а к вечеру я уже чувствовал себя хорошо и выспался прекрасно. На следующий день встал, будто ничего и не было. Был бодр, весел и полон сил. Поэтому мы смогли без особых проволочек, если не считать ворчаний деда, что, дескать, лучше переждать еще денек, чем потом разболеться, отправиться в путь. О том, как мы шли дальше, рассказывать особо нечего. Дед пер впереди, как танк, непонятно как, находя звериные тропинки, ведущие в нужную сторону. Ночевали в удобных, заранее присмотренных, как я понял, местах, иногда даже подготовленных для ночевок. По крайней мере, дров для костра там было с запасом. Только один день в пути выдался очень сложным. Пришлось идти по узенькой тропе посреди почти отвесной скалы. Вот где страху натерпелся. Но, наконец-то, мы достигли таинственной точки назначения, и я узнал, зачем мы сюда пришли. Нет, понятно, что за какими-то ценностями, благодаря которым я получу достаточно средств для нормальной жизни в Москве, но ничего, кроме золота, мне до сих пор в голову не приходило. Действительность оказалась гораздо интересней и вызвала немало вопросов. А как иначе, если в конечной точке маршрута, довольно обширной пещере, обнаружилась, судя по следам, старинная штольня? Если, конечно, эту вырубку так можно назвать. Углубление в, на первый взгляд, сланцевой стене со следами работы ручным инструментом было не особо большим, 15 метров, но каким-то слишком извилистым. «А что, собственно, здесь добывали?» – спросил я деда. «Хм, вот начнем завтра рубить, тогда и узнаешь», – ответил он, хмыкнув. На следующий день, когда мы добыли первый изумруд, мне со страшной силой захотелось выругаться. С трудом сдержался и постарался спокойно поговорить с дедом, у которого при виде находки глаза загорелись, как у блаженного. «Дед, я тебя очень прошу, послушай меня внимательно. Не нужны нам эти изумруды. Не будет добра от этих камней. Как только мы их постараемся продать, к нам придут и выпотрошат, как сырую рыбу. Не то сейчас время, чтобы даже пытаться их продать. А заодно только информацию о них могут не только нас с тобой прибить, но и всю деревню вырезать». На удивление дед не стал ругаться, как я ожидал. Наоборот, как-то паник и произнес. «Даже не заметил, как ты вырос, Саша. А меня, похоже, старость все-таки доконала. Умом понимаю, что могут быть проблемы. Но вот хочется, чтобы ты в этой Москве ни в чем не нуждался. И поделать с этим ничего не могу. Полвека хранил тайну этой пещеры. Только вот сейчас решил воспользоваться находкой». Он как-то обреченно взмахнул рукой и добавил. «Не золото ж тебе туда везти?» «Тут что, еще и золотая жила есть?» Тут же спросил я. «Нет», — улыбнулся дед. «Золота в наших краях нет. Или, может, просто я о нем не слышал. А вот с уничтоженной банды, когда погибли твои родители, маленько взяли. И немалая его часть досталась мне, как доля от трофеев. Главаря с его приближенными мы тогда втроем догнали. Ну и на троих разделили добычу после боя, договорившись между собой молчать, что нашли у бандитов этот проклятый металл». «Знаешь, дед, лучше уж, наверное, золото, чем вот это вот. Прям чувствую, что добра от этих камней не будет. Давай не будем рисковать». Дед надолго задумался, а потом произнес. «Рисковать не станем, но немного камней добудем. Спрячешь, пусть будут на черный день. Кушать-то не просят». Увидев, что я хочу что-то сказать, он даже прикрикнул. «И не спорь со мной, щегол! Мало еще!» Только и осталось, что подчиниться. Когда дед начинает говорить таким тоном, лучше не спорить. Тут уж его не сдвинешь, упрямый, как тысяча ослов. Но для себя решил. Нафиг. При первой же возможности спрячу так, что ни одной НКВД не найдет. Очень уж опасная штука эти камни. 3 дня мы долбили этот сланец, и все это время я задавался вопросом. Сколько же здесь этих изумрудов? Не знаю, насколько большое это месторождение, но оно очень богатое. Это неоспоримый факт. За 3 дня мы добыли 200 граммов разных камешков, от совсем уж крошечных, которых даже я своим зрением с трудом видел, до довольно крупных, с ноготь большого пальца. Не знаю, сколько это в так называемых каратах, тем более в деньгах, но думаю, что очень даже немало. Нашли, если можно так выразиться, целых 3 гнезда или друзы. Я не специалист и не знаю, как правильно это называть. Это были 3 скопления камней, расположенных очень близко друг от друга, откуда мы выбрали все до крошки. Мне с огромным трудом удалось остановить разошедшегося не на шутку деда. Вот уж кто поймал так называемую золотую лихорадку. Даже странно, что он не занялся добычей камней раньше и терпел столько лет. Но с горем пополам уговорил деда прекратить добычу и двигать домой. Но прежде чем мы тронулись в путь, я все-таки задал вопрос, который крутился на языке уже не первый день, что неожиданно закончилось, можно сказать, разговором по душам. «Дед, а почему ты с такими богатствами не переехал жить куда-нибудь в более цивилизованные места?» «Цивилизованные? Ишь, слова какие выучил!» По обыкновению пробурчал дед и надолго замолчал. Я уж подумал, что все, на этом ответ и закончится, но нет. Дед как-то мотнул головой, как будто отгоняя неприятную мысль, и начал рассказывать. «Ты, Сашка, наверное, думаешь, что я всю жизнь прожил в нашей деревне?» Он лукаво на меня посмотрел и продолжил. «Нет, в свое время, когда я еще был молод, довелось мне пожить в большом городе и даже гимназию там закончить. Отец, царствие ему небесное, твой прадед, был в свое время очень уважаемым мастером-оружейником в Туле, у которого не гнушались заказывать оружие очень важные люди. Жили мы тогда в достатке, как говорится, не зная нужды, потому я и отучился в гимназии». Дед прервался на минуту, будто вспоминая дела минувших дней. Снова встряхнул головой и продолжил. «Не знаю я точно и в деталях, как все произошло на самом деле. Отец не любил об этом вспоминать и говорить, но кое-что по верхам я все-таки тогда уловил. Подвел под монастырь батю его лучший друг. Как уже сказал, не знаю я деталей. Там что-то было связано со срочным заказом, который не удалось выполнить вовремя. Но мы в одночасье лишились всего имущества и пошли по миру. Более того, нас даже из Тулы проводили. Да так, что ушли, в чем были. Рассказывать, как мы выжили, не стану. Скажу одно, что из всей нашей семьи, в 7 человек, в живых остались только мы с отцом. Во время скитаний я и разочаровался в людях. Да и отец тоже. Подрабатывая на заводе, уже в этих краях, мы познакомились с охотником из нашей с тобой деревни. Отец починил для него какое-то снаряжение. Капканы, если быть точным. Вот за работой и разговорились. Оказывается, у них в деревне совсем недавно умер старый кузнец, и селение осталось без специалиста. Охотник, глядя на то, как сноровисто отец работает с железом, предложил ему перебраться к ним в деревню. Он не обещал золотых гор и прочих благ, как это бывает. Вполне честно рассказал об условиях жизни в затерянном среди лесов селении, и отцу это понравилось. Вот тогда мы, посовещавшись, и перебрались в деревню, где мы сейчас живем. Тебе пока этого не понять. Слава Богу, не пришлось еще разочаровываться в людях. Но здесь мы обрели покой. Здесь я женился, похоронил отца, жену и твоих родителей. Были тут и хорошее, и плохое. Но я точно не променяю свою деревню, ставшую мне родной, на любые блага, что бы мне ни сулили. Вот так вот, внук. Не нужно мне золото с каменьями, некуда мне его тратить. А возвращаться в цивилизованные места, как ты говоришь, я не хочу и не стану. Да уж, помотало моего деда. Похоже, немало он горя видел. Я, честно сказать, в прошлой жизни тоже немало пережил. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что я только что услышал. Пусть рассказал он все без деталей, но благодаря хорошей фантазии додумать, как это было на самом деле, несложно. Правда, один вопрос не давал мне покоя. Где Урал, куда в своих скитаниях забрались дед с прадедом, и где Москва, в которой живут родственники? Почему тогда, после изгнания из Тулы, они сразу не направились к родне? Об этом я и спросил деда. Нельзя было идти к родне. Такие силы нас гнобить начали, что и родственники могли пострадать. Поэтому мы уходили как можно дальше от цивилизации. Вот же зацепило деда словечко. Теперь везде его сует с хихицей. По дороге домой я чуть ли не все время анализировал жизнь пацана до моего появления, вернее, свою здешнюю жизнь, ведь пацан — это я. Дед, который воспитывал меня здесь, из-за своего настороженного, если не сказать хлеща, отношения к людям, воспитал пацана настоящим нелюдимым бирюком. Вылепил свое подобие, иначе и не скажешь. С самого раннего детства пацан отличался неуступчивостью, был неразговорчивый и не признавал никаких авторитетов, кроме деда. Как и в любой деревне, среди молодежи есть заводилы, авторитеты и вообще желающие показать свою крутость за счет других. Пацана это все не касалось. Дрался он всего несколько раз за свою жизнь, но этого хватило, чтобы к нему в принципе не лезли. Он сам по себе, деревенская молодежь сама по себе. Мало того, что он всегда отличался недюжиной силой, так к тому же в драке всегда шел до конца и не стеснялся использовать подручные средства. Вот и получалось так, что вроде и не авторитет, но трогать его себе дороже. Вспоминая жизнь парня, я охреневал напрочь. Я и сам особой разговорчивостью не отличался. Но это просто что-то. Нормально говорил он только с дедом, и то нечасто. По большей части молчал. Жесть жесткая. Социопат во всей красе. Но это ладно. Непонятно другое. Как при такой коммуникабельности он стал здесь, как говорит учительница, очень одаренным учеником? Ведь большую часть своего времени, свободного от работ по хозяйству, парень проводил в кузнице, где ему действительно было интересно. Заданные уроки он в принципе никогда не учил, но зато все, что давала учительница на занятиях, запоминал в лед и мог со временем повторить чуть ли не дословно. Может, она надумала себе эту одаренность как раз из-за памяти, потому что по-другому ее настойчивое желание отправить меня на дальнейшее обучение не объяснить. Теперь, конечно, не важно, как дед воспитывал парня, но обматерить его хочется, собственно, как и похвалить. Обматерить за привитую нелюдимость, а похвалить за вбитые на совесть навыки в работе с железом. Знаю, о чем говорю. Мне и самому не чужда работа руками. Хоть занимался я не этим, но тоже ведь был связан с механизмами, а значит, с железом. Парень, вернее уже я, стал под руководством деда очень даже продвинутым кузнецом, хоть сам он так до моего появления не считал. Полезная профессия, особенно в моем случае. За этими размышлениями для меня дорога домой прошла гораздо легче и незаметнее, чем когда мы шли за изумрудами, да и дед выглядел бодрым и совсем не уставшим. Наверное, поэтому он по возвращении, даже не дав сходить попариться в бане, сразу поволок меня смотреть золото. Спрятано оно оказалось прямо в доме, закопано под одним из двух больших сундуков. Смотрел я на это богатство и задавался вопросом, зачем нам нужны были еще и камни? Помимо пары килограммов золотых самородков, здесь были спрятаны еще и 30 николаевских червонцев, которых одних, по моему мнению, хватит за глаза на все про все. Дед у меня оказался настоящим буржуем, о чем я ему и сказал, не подумав. В итоге получил хлесткий подзатыльник, был обруган и выпровожен из дома с приказом не попадаться ему на глаза, а заниматься домашними делами, а именно растопкой бани, скотиной и ужином. Сам он, спрятав золото обратно, ушел говорить односельчанам, что мы вернулись, а значит и присматривать за нашим хозяйством больше не надо. Почти месяц я жил обычной жизнью деревенского парня. Занимался хозяйством, помогал время от времени деду в кузне, нарубил огромное количество дров из заготовленного зимой леса. Много времени проводил на огороде, ухаживая за посадками. Жил так же, как и до того, как осознал себя здесь после перерождения. Когда пришло время уходить, я чуть не расплакался. Привык к этой жизни и к деду, и уходить из деревни не хотел от слова совсем. Но деваться было некуда, ведь все решено и переиграть не получится. С дедом прощались будто навсегда. Не выдержал старик и пустил все-таки слезу. Только пробурчал на прощание. «Учись, Саша, на совесть, и не забывай старика навести при случае». Сам я тоже находился в состоянии грогги, как пыльным мешком прибитый, но нашел себе силы ответить. «Обязательно вернусь. Как только смогу, так сразу и вернусь». Дед провожать деревню не пошел. Обнял, перекрестил на прощание и подтолкнул в спину, как будто говоря, «Иди уже, люди ждут». Добираться до обжитых мест мне предстояло с деревенскими мужиками, которым подошло время идти к перекупам для обмена зимней пушнины на необходимые в хозяйстве вещи. Раньше этой миновой торговлей занимались весной, но уже как 5 лет перенесли на лето. Решили, что выделанными шкурами торговать выгодней, да и дорога летом попроще будет. Вот теперь и мне предстоит отправиться в путь с этой своеобразной торговой миссией. Уже в деревне я оглянулся на наш дом на холме и увидел так и стоящего, как изваяние деда, который, казалось, не двинулся ни на сантиметр. До сих пор я боялся оборачиваться. Не был уверен, что не плюну на все и не побегу обратно домой. Помахал рукой на прощание, дождался ответного взмаха деда и, вытирая повлажневшие глаза, продолжил путь вглубь деревни. Подошел к собравшимся возле дома учительницы, половина которого была отведена под что-то вроде школы, мужикам, уже готовым к выходу. Поздоровался и стал дожидаться отмашки. Ждать долго не пришлось, и уже через пару минут мы в составе 5 груженных, как мулы человек, отправились в путь. Темп движения выбрали неторопливый, размеренный. Поэтому, покинув деревню и перебравшись по неширокому мостику через реку, прежде чем скрыться в лесу, я еще раз посмотрел на наш холм и свой родной дом. Дед так и стоял на том же месте, прикрыв глаза рукой от солнца и вглядываясь в нашу сторону. Таким он мне и запомнился. Сильным, несгибаемым и в то же время с ранимой душой. Слезы снова сами собой потекли из глаз, и я, с трудом сохраняя самообладание, зашагал вслед за мужиками, которые уже успели уйти вперед.